2 Ездры, глава 7. Тогда Сисини, правитель Келесирии и Финики, и Сафравузан, и товарищи его, следуя повеленному царя Дария, усердно принялись за святое дело, помогая старейшинам и священноначальникам иудейским. И успешно шло святое дело при пророчествах пророков Агея и Захарии. И совершили все по повелению Господа Бога Израилевой, по воле Кира, Дария и Артаксеркса, царей персидских. Окончен святой дом к 23-му дню месяца Адара на 6-м году царя Дария. И сделали сыны Израиля, священники и левиты и прочие возвратившиеся из плена, которые были представлены, все по написанному в книге Моисея. И принесли в жертву на обновление храма Господня 100 волов, 200 овнов, 400 агнцев. 12 козлов за грехи всего Израиля по числу 12 колен израильских. И стояли священники и левиты по племенам в облачении при делах Господа Бога Израилева, согласно с книгой Моисеевой, и привратники при каждых воротах. И устроили возвратившиеся из плена сыны Израилева Пасху в 14-й день первого месяца, когда очистили священники и левиты вместе. И все сыны пленения, потому что очистились, ибо левиты все вместе очистились. И закололи пасхальных агнцев для всех сынов плена, для братьев своих священников и для себя самих. И ели сыны Израилева, возвратившиеся из плена, все, которые, удалившись от мерзости народов земли, взыскали Господа. И праздновали праздник опресноков 7 дней, радуясь пред Господом. Чтобы он обратил к ним сердце царя Ассирийского, чтобы укрепить руки их на дела Господа Бога Израилева.